памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Когда Барклай де Толли узнал о выезде Наполеона из Дрездена к русской границе, а напомню, что случилось это 16 мая, у него не оставалось более сомнений в том, что начало войны становится проблемой не месяцев, а ближайших дней. Как военный министр, находящийся при императоре, а император является верховным главнокомандующим, Барклай должен был ожидать инициативы Александра I с тем, чтобы немедленно оформить высочайшую волю в приказы. Напрасно ожидал, потому что император инициативы не проявлял, словно бы не понимая опасной двусмысленности ситуации, которая однажды, в декабре 1805 года, уже привела к катастрофе. Просто Александр I не хотел, как всегда, не хотел брать на себя ответственность за начало войны, не хотел брать ответственность за ход войны. Он хотел сохранить для себя формальное право сказать, что кто-то проявил преступное, вопреки его воле, самовольство, что сам-то император находился при армии именно для того, чтобы удержать ожесточившихся без меры людей от роковых действий, однако же сам стал жертвой обстоятельств и преступных ошибок. А это, между прочим, означает, что Александр I не исключал, что русская армия потерпит поражение и придется начать именно в такой ситуации переговоры о мире с Наполеоном. А для старта на таких переговорах русский император и старался заранее вывести себя из игры, делая заложником своей византийской дипломатии, своего министра, своих генералов, всю свою армию и, в конечном счете, всю страну. Барклай за короткое время во главе министерства успел избыть иллюзии, свойственные ему в период русско-шведской войны, и хорошо, в общем-то, узнал своего государя. И он отлично понимал, что он становится главной потенциальной жертвой, если дело пойдет не так, как надо. Он, однако, не испугался ответственности и своей властью министра 1 июня 1812 года разослал всем командирам корпусов своей первой армии, а также генералам князю Багратиону и Тармасову циркуляр, в котором уведомлял о неизбежности начала войны в ближайшее время. А ближайшее время – это месяц, и потребовал привести воинские части в состояние полной боевой готовности. Барклай показал свой циркуляр императору, и со стороны государя ни возражений, ни замечаний не возникло. Александр I одобрительно кивнул головой, но никакой собственной резолюции на бумаге не оставил. Спустя 4 дня Барклай, основываясь на данных разведки, разослал дополнительный циркуляр в корпуса, в которых указывались те пункты, где наиболее вероятно было пересечение границы войсками противника. А что делать войскам, когда противник переступит границу? Барклай хотел провести совещание командиров корпусов с тем, чтобы выработать единую тактику на первые дни. Естественно, Барклай надеялся уклониться от выполнения генерального плана войны, сочиненного бароном фон Фулем. Хотел, но от этой идеи отказался. Во-первых, вряд ли удалось бы добиться, чтобы на это совещание пришел император, а без него вносить какие-либо коррективы в высочайше утвержденный план действий было невозможно. А во-вторых, даже если бы корректирование было допущено, штабам в условиях жесточайшего цейтнота времени не удалось бы подготовить необходимые инструкции, и с началом военных действий начался бы полный хаос. А в-третьих, возникала опасность, И опасность вполне реальная, что командиры корпусов окажутся в момент начала войны вне своих соединений, а это могло бы только усугубить катастрофу. Поэтому Барклай отказался от совещания старших генералов. Он разослал дополнительный циркуляр, в котором, вопреки своему желанию, указывалось господам командирам корпусов следовать тому плану, что прописан был барону фон Пфулем и который был одобрен государем. Последний день мира – 11 июня. Он достоин того, чтобы о нем вспомнить подробно. Ранним утром Барклай доложил Александру Первому о том, что в течение всего предыдущего дня, то есть 10 июня, в войсках противника, стоящего по другую сторону Немана, зачитывался приказ Наполеона. Приказ Наполеона, в котором говорилось следующее. «Вторая война началась. Рок влечет за собою Россию. Перейдем через Неман и внесем оружие в пределы России. Мы заключим мир, который будет прочен и прекратит 50-летнее кичливое влияние России на дела Европы». Вот такие слова содержались в приказе императора, который зачитывался 10 июня. Русская сторона еще официально не уведомлена была Наполеоном о начале войны. Однако армия Наполеона о войне уведомлена была. И, следовательно, можно считать, что война между Российской и Французской империями – это уже совершившийся факт. Соответственно, следует незамедлительно начать эвакуацию всех служб, и в том числе свиту его императорского величества из Вильна. Вот об этом Барклай и докладывал утром Александру Павловичу. Но Александр I счел это все преждевременным. Он напомнил военному министру, что нынешним днем состоится большой бал, еще один очередной бал в Закрете. А Закрет – это имение генерала Бенниксена под Вильно. «Мои генералы, ну, имеется в виду так называемые свитские генералы, мои генералы и флигель-адъютанты просили меня, — сказал император, — позволение дать мне бал на даче Леонтия Леонтьевича. И для того там выстроили большую залу со сводами, украшенную зеленью». И Александр I выразил желание, чтобы Барклай присутствовал там, на бале, непременно. Вот интересно, догадывался ли военный министр, по какой причине его присутствие в Закрете столь обязательно? Ведь император собирался подготовить Барклаю сюрприз. И трудно сказать, приятный или нет сюрприз в сложившейся ситуации фактически начавшейся войны. Но вот после Барклая император встретился с начальником контрразведки Яковом де Сонгленом. Нет, императора не интересовали последние данные о противнике. Его интересовало или беспокоило другое, странная записка, подброшенная одному из свитских офицеров неким неизвестным, а в записке говорилось, что залла в Закрете возведена столь ненадежно, что непременно рухнет на головы танцующих, и император просил де Сонглена отправиться в Закрет и выяснить ситуацию. Был полдень. Начальник контрразведки по дороге в имение Бенниксена узнал от своих агентов, что против Ковна противник разворачивает работу понтонных рот. Сонглен передал эту информацию Барклаю. Спустя около часа, во время беседы де Сонглена с генералом Бенниксеном за чаем, раздался грохот. В самом деле, наскоро сколоченная летняя залла, пышно декорированная цветами и лентами, все-таки обрушилась. Для Бенниксена это могло иметь куда худшие последствия, нежели просто опало. Сонглен бросился на старую площадь, где в губернаторском дворце находилась императорская резиденция, потому что речь шла не менее как о покушении на священную особу императора в преддверии войны. Александр I, как известно, отчаянной храбростью и легкомысленностью не обладал, жизнью весьма дорожил. Но в данной ситуации он повел себя неожиданно, заявив, что бал все равно состоится. «Ну что ж, мы будем танцевать под открытым небом», — оптимистично сказал император. И через час Санглен вновь попросил об аудиенции. Причина была более чем основательная. Едва вернувшись к себе в расположение канцелярии, начальник контрразведки получил от своих агентов информацию о том, что в районе Ковна противник уже начал наводить понтонные мосты. Но, доложив об этом императору, де Санглен был удивлен тем, как император был спокоен. А император был спокоен, во всяком случае, внешне. Он сказал, что он уже имеет подобные сведения и от генерала Барклая де Толли, и от генерала Волконского. «Я это ожидал», — сказал Александр I, — «но бал все же состоится». И вот здесь есть, конечно, какая-то интрига. Бал, Бениксен, Закрет, начало войны. Леонтий Бениксен — фигура в российской истории заметная и крайне противоречивая. Несомненно, это был один из самых профессиональных военных в стране. Ну, вряд ли стратег, но хороший тактик, причем обладавший личной отвагой. Вместе с тем, это ведь был один из лидеров заговора 1801 года. Именно хладнокровие и жестокость генерала привели к гибели императора Павла I. Примечательно, что своего участия в заговоре Бениксен никогда не скрывал, хотя всегда и подчеркивал, что непосредственно в момент убийства Павла I он якобы вышел в другую комнату. Примечательно и то, что в отличие от прочих участников заговора, именно Бениксен никак не пострадал за мартовские события 1801 года. Более того, его военная карьера развивалась вполне успешно. Он становится генералом от кавалерии, виленским губернатором. Он командовал корпусом, он командовал армией, он был награжден в 1806 году орденом Святого Георгия II класса, а через год и орденом Святого Андрея Первозванного. Правда, после Тильзитского мира Александр несколько раз недружелюбно отзывался о Бениксене, и места в армии для 62-летнего барона не нашлось после Тильзита, он оказался в отставке. Но, оказавшись в отставке, он все равно оставался фигурой заметной и, так сказать, перспективной. А причина проста. Уроженец ганноверского курфюршества, это, между прочим, родовое владение династии английских Виндзоров, барон Бениксен был охранителем английских интересов в России. В контексте этого понятно, почему он в период формальной русско-английской войны пребывал, так сказать, вне должности. Но Бениксен был ключевой и знаковой фигурой во взаимоотношениях России и Англии. И по мере приближения войны с французами Бениксен становился все деятельнее, и он возвращал свое влияние при русском дворе. Бал в Закрете должен был свидетельствовать степень особого, чрезвычайного доверия Александра I, Леонтию Бениксену, и Александр отлично понимал специфику положения такой фигуры, как Бениксен в политике. Подчеркнутое благоволение к нему было ясным посланием, или, как сегодня говорят, сигналом в Лондон о готовности России к союзу с англичанами. Более того, на балу император собирался объявить о назначении барона главнокомандующим над русскими армиями. Вот это и был тот сюрприз, который хотел преподнести Александр I Барклаю де Толли. Но на встрече с Александром I перед балом барон от этой чести уклонился. Хотя какое-то время тому назад он много бы дал за такое назначение, но не сейчас. Брать на себя ответственность за неизбежные поражения Бениксену не хотелось. Он был уверен в том, что да, в конечном счете, русско-английский тандем, он одолеет-таки Наполеона, но не вдруг, но не сразу, и, скорее всего, не сейчас и не в текущем году. А сначала будет много неудач, потерь, взаимных подозрений, И главнокомандующий, любой, кто будет занимать это место на первом этапе войны, очень скоро станет всеми ненавидим, и ему придется платить за не только им побитые горшки. Бенниксон не хотел быть козлом отпущения. И он рекомендовал Александру Первому назначить главнокомандующим военного министра Барклая де Толли, заверив, что сам будет всячески помогать ему советом. Ну, а император оказался верен себе. Приказа он не отдал, он лишь сказал, как бы между прочим сказал появившемуся на балу Барклаю, что тот, как министр, остается старшим по команде, но что ему следует для советов иметь при себе непременно генерала Бенниксена, между прочим, старшего по возрасту, и по производству в чин полного генерала. Император перед балом обошел имение, оно ему понравилось, и он неожиданно предложил Бенниксену это имение продать. Ему за 12 тысяч рублей золотом. Сумма огромная. И, естественно, сделка состоялась. Вопрос, а нужен ли был закрет Александру Первому? Да, конечно, нет. Эта покупка была еще одним свидетельством особого статуса Бенниксена в политике и армии, статуса как агента английского влияния и заинтересованности русского императора в бароне именно в такой роли. После заключения сделки император хотел было начать бал, но в этот момент к нему подошел граф Арсений Андреевич Закревский, 30-летний полковник, бывший адъютант Каменского и Барклая де Толли. С февраля 1812 года Закревский заменил, отнюдь неравноценно, надо сказать, заменил Воейкова на посту руководителя военной разведки. Известен Закревский был не столько умом, сколько личной храбростью и, отдадим ему должное, преданностью своим шефам. За последующие полвека Закревский сделает завидную карьеру. Он станет московским генерал-губернатором, правда, именно тогда он окончательно растеряет остатки ума и удостоится от москвичей прозвища Чурбан-Баши. А Островский, великий русский драматург, выведет его в своих пьесах под видом впавшего в маразм мракобеса генерала Крутицкого. А злой на язык адмирал-князь Меншиков разразится в присутствии императора Николая I однажды остротой. «Мы всегда знали, — сказал князь Меншиков, — что Москва святая, но с того дня, как генерал Закревский стал ее наместником, мы стали понимать, что Москва также и великомученица». Ну, впрочем, все это впереди. А пока же полковнику Закревскому хватило сообразительности не разваливать то, что с умом и прочно было сделано его предшественником. Закревский не утруждал себя анализом поступающих данных, это было выше его возможностей, но он информировал командный состав русской армии и императора весьма оперативно и полно. И вот теперь Закревский негромко, почти шепотом, на ухо доложил своему государю, что часа полтора назад часть дивизии генерала Морана вступила на русский берег. Это значит, что война началась. К этой информации и именно сегодня император был уже подготовлен, и поэтому он не изменился в лице. «Придержим эту новость для конца бала», — сказал он Закревскому. И бал начался. Он продолжался часов до 2 ночи. Это было уже 12 июня. Именно тогда, около 2 часов ночи, присутствующим на празднике в Закрете, уже не собственности генерала Бенниксена, а собственности его императорского величества, вот всем собравшимся здесь было объявлено о том, что Наполеон вторгся в Россию, и война началась. 2 часа ночи. Именно в это время, то есть в 2 часа ночи, на понтоны вступили батальоны наполеоновской Старой гвардии. Первая ночь войны была, конечно, для Александра I, да и для Барклая де Толли, и практически для всей русской армии бессонной. Император писал манифест, попутно отдавая распоряжения, касаемые своей многочисленной свиты. Барклай же организовывал вывод войск на северо-восток от Вильна. Утром на остановках, в войсках, читали тот манифест, что на следующий день будет опубликован по всей стране. «Я не положу оружие», — обращался к своему народу Александр I, «доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем». Император демонстрировал решительность и непримиримость. Однако действия его показывали, что Александр I был все же еще открыт компромиссу. В 10 часов вечера он дал особое поручение бывшему министру полиции, теперь генерал-адъютанту Балашову, и поручение было такое – немедленно покинуть Вильно, но не вместе с войсками, а в противоположном направлении. Балашов должен был встретиться с Наполеоном и передать на словах предложение Александра о мирных переговорах. Александр готов был встретиться с Наполеоном лично, но при одном единственном, но непременном условии. Французские войска должны быть прежде отведены обратно за Неман. Вообще трудно удержаться от удивления, наблюдая эту, так сказать, кадриль о переговорах двух великих императоров. Ну а, собственно говоря, что мешало Александру I начать эти переговоры 2 неделями раньше, когда в Вильно находился граф Нарбон Лара? Нарбон Лара специально для этого прибыл в Россию. Он специально для этого встретился с императором. Он битый час в ложе Виленского театра убеждал русского императора, что любые переговоры, ну уж всяко лучше кровавой войны, нет. Тогда Александр I не согласился. Теперь он сам напрашивался на переговоры. А это значит, что не слишком-то верил Александр I в свою армию после Аустерлица, а уж еще меньше верил император в свой народ. Это впоследствии. Официальная историография много сделает, чтобы живописать несокрушимость воли, которую проявил император в начале войны. Однако же правда была в том, что Александр I боялся, что вслед за поражением армии на сторону противника начнут переходить крестьяне, которые привлекаемы будут идеями свободы, равенства и братства. А затем произойдет государственный переворот, и произойдет смена власти в России. Александр I в этот момент всего боялся. Но ведь и Наполеон не слишком-то хотел войны. Его пугали огромные пространства и столь же огромный потенциал России. Его пугало упорство и непредсказуемость русских. А что, если они и в самом деле уйдут на восток? Но не преследовать же их в самом деле до Урала или до Сибири. Как оккупировать эти огромные пространства? Сколько на это потребуется людей и сколько средств? Наполеона, конечно, пугала перспектива затяжной войны, и он отлично понимал, что именно эта затяжная война ему будет предложена противником. Но дело-то в том, что Наполеон не мог долго отсутствовать в Европе. Вполне возможной была перспектива, извините, вернуться к полным руинам того величественного, но и хрупкого здания Великой Империи, которое с таким трудом было воздвигнуто. Вся архитектура этой империи опиралась на личность самого Наполеона. Весь огромный и многосложный механизм этой империи не мог функционировать без Наполеона. Нужна была победа, быстрая, решительная, яркая, и не когда ему через полгода или год, сейчас. Но для этого нужно было загнать русских в тупик. А как найти такой тупик в бескрайних русских просторах? Была, правда, надежда на Дрисский лагерь. Но Наполеон, быть может, не слишком высоко ставил на тот момент уровень русского генералитета, может быть. Но все же он ведь не отказывал ни Барклаю, ни Бенниксену, ни Волконскому в здравомыслии. А раз так, потому не мог поверить, что они и в самом деле приведут всю русскую армию в эту ловушку. И даже тогда, когда разведка донесла, что Барклай де Толли начал отход к Дрище, Наполеон не верил в эту реальность, полагая, что это какой-то коварный азиатский ход, какая-то хитрость, которая слишком хороша для того, чтобы в нее поверить. А вообще-то в первые дни войны запутаться могли многие. Собственно говоря, запутаться могли все. Первое, что сделано было Барклаем, это рассылка приказов, подтверждающих отход армии в Дрисский лагерь. В том числе и князю Багратиону было отдано приказание отступать к Вилейке, поскольку основные части, находящиеся непосредственно под началом военного министра, уже оттягиваются к Свинцанам. Адъютант Барклая в 1812 году Левенштерн впоследствии вспоминал, процитируем, «понимая, что нельзя терять было ни минуты, с тем, чтобы как можно поспешнее сосредоточить силы, Барклай разослал немедленно своих адъютантов с приказами ко всем корпусным командирам, чтобы они начали движение в указанных направлениях. Но вместе с тем Левенштерн указывает, что в то же самое время Барклай намеревался, процитируем, «оказать неприятелю энергичное сопротивление», и он известил об этом императора. Под сопротивлением понималось желание не отдавать Вильно без боя, и идея, видимо, пришлась по душе Александру Первому. И она была поддержана генералами Бенниксеном и Армсфельдом. И в то время как император 14 июня выехал в Свинцаны, где уже находилась гвардия, Барклай, оставаясь в Вильно, задержал в литовской столице пехотные корпуса Баггавута и Тучкова I, а также конный корпус барона Корфа. Какие-то слухи о возможном генеральном сражении доходят до князя Багратиона. Однако тот уже не может выйти к Вильно напрямую, атакованный превосходящими силами генерала Ренье и генерала Жерома Бонапарта. Уклоняясь от навязываемого ему боя, Багратион отходит от Волковыска, но пытается все же обходным путем выйти к Лиде, полагая соединиться здесь, в Лиде, с корпусом генерала Докторова, а это уже первая армия, и вместе с ним, и вместе с донскими казаками Платова пробиться на соединение с Барклаем. Из-за постоянного движения войск связь между командующими нарушена. Ординарцы накручивают с риском для жизни сотни верст, так и не находя своих адресатов или находя их с сильным запозданием, когда ситуация качественно изменилась, и доводимая ими информация уже утратила значение. Барклай вместе с Бенниксеном 14 июня проводят реконсценировку окрестностей Вильно на предмет оборонительного сражения и приходят к выводу о его невозможности. А между тем французы уже захватили Тракой, и они готовы были вклиниться в проход между Вильно и Свинцанами. Но Даву и Евгений Багарне так и не перешли в Вилью. Это речка такая. Твердо придерживаясь плана Наполеона и намереваясь атаковать Вильно непременно с юга, а Удино, также придерживаясь полученных ему инструкций, твердо держал путь на Динабург, обходя русскую гвардию с запада и даже не догадываясь, что одним маневром, отклонившись чуть-чуть на восток, он поставил бы всю первую армию русских в безнадежное положение. Барклай 15 июня доносит Александру Первому о том, что под Вильно оказать сопротивление французам невозможно. Невозможно, поскольку позиция такова, что для победы не представляет никаких благоприятных шансов. Вот такова была формула, доведенная до императора. Вечером Барклай приказывает войскам оставить город и уничтожить продовольственные припасы, которые невозможно будет вывести с армией. Тогда же он отдает запоздалый приказ генералу Платову атаковать французов в Гродно с тем, чтобы облегчить отход второй армии Багратиона. А самому же командующему второй армии Барклай приказывает отходить в сторону Минска. Но этот приказ все в никуда. Багратион и сам понял, что на север ему не пробиться. Корпус Докторова и конница Платова едва успели уйти из Лиды в сторону Ольшаны-Сморгани, как вслед им и преграждая, конечно, дорогу Багратиону, появились авангарды корпусов Даву и Мюрата. И, уклоняясь от столкновения, вторая армия резко развернула на юго-восток, и уже и Минск становился недосягаем, и его решено было обходить с юга. А в это время Барклай 16 июня оставил Вильна. Записки Левенштерна показывают, чем обернулось для русской армии фактическое отсутствие главного штаба и дельных штабных офицеров. Войска сталкивались на дорогах, смешивались в давке, создавали заторы, еще хуже приходилось на переправах, огромные обозы переграждали движение намертво на многие часы, между командирами колонн вспыхивали конфликты, на более нижнем уровне ругань переходила в рукоприкладство, дисциплина неизбежно и стремительно падала, войска изматывались от нарастающих, как снежный ком, беспорядков, и главнокомандующему приходилось самому непосредственно разрешать конфликтные ситуации. Можно сказать, что если бы французы вот тогда, в эти первые дни, действовали бы более дерзко и решительно, то более половины русских, наверное, так бы и не дошли до злосчастного Дрисского лагеря. Кому поставить в вину тот беспорядок, который фактически подвел русскую армию без всякого сражения на грань катастрофы? Вина здесь на всем военном руководстве. Кто-то, как Александр I, не понимал разницы между императорской ставкой и главным штабом. Кто-то, как князь Волконский, все прекрасно понимал, но не хотел брать на себя огромный и неблагодарный труд по организации сложной структуры. Кто-то, как Бенниксон или Армсфельд, все понимая, не хотели помогать своим соперникам по карьере. А кто-то, как Барклай, не находил в себе силы и настойчивости добиваться главного и растрачивал свои силы на второстепенных задачах. А в результате, как вспоминал Левенштерн, Барклай назвал сложившуюся ситуацию в первые дни после начала войны поражением прежде сражения. Адъютант министра вспоминал, что Барклай был потрясен тем, чему он стал свидетелем на окраине Вильна. «Я отдал приказ», — говорит Барклай, — «я дал приказ выступать в 5:00 утра, а в 7:00 артиллерия и обоз еще оспаривают друг у друга, кому пройти вперед. Мосты заняты, везде толчая, пехота не имеет нигде места для прохода. Предположите теперь, что я рассчитывал бы на этот отряд в известный час, и что это роковое промедление расстроило бы всю мою комбинацию. Какой бы это могло иметь результат? Ведь это прямой путь к гибели и армии, и страны». Вот так вспоминал Левенштерн слова Барклая. А ситуация осложнялась ведь еще и тем, что ставка императора пыталась также управлять войсками через голову военного министра. Своей жене в эти дни Барклай написал: «Я нахожусь при войсках, ввиду неприятеля, и в главной квартире почти не бываю, потому что это настоящий вертеп интриг и кабалы, делающий нашего прекрасного монарха нерешительным и недоверчивым». Ну, нужно было очень сильно довести человека флегматичного, спокойного, очень закрытого и умевшего держать при себе эмоции, каким был Барклай, к тому, чтобы родился подобный текст. Ну, что касается слов о нашем прекрасном монархе, мы их оставим на совести Барклая. На самом же деле в июне 1812 года императору Александру было менее всего дела до своего военного министра. Если он и думал о Барклае, то только как о возможной кандидатуре на роль козла отпущения за казавшееся неизбежным поражение. Александра пугало, с какой скоростью все разваливается на глазах. Если еще к этому учесть органическую неспособность императора к военной стратегии, а равно и неспособность его быть центром власти в критической ситуации, станет понятно, в какой панике он пребывал. Его состояние неизбежно передавалось офицерам свиты, паника в ставке умножала хаос, и провоцировала как к действиям лихорадочно непродуманным, но и так и к борьбе амбиций. Без поддержки императора Барклай оказался совершенно легковесной фигурой, для всех легковесной. Ярким примером игнорирования его уже как командующего первой армии стало назначение вместо заболевшего графа Шувалова командиром 4-го пехотного корпуса графа Остермана Толстого. Назначение командира корпуса первой армии было сделано князем Волконским даже без уведомления Барклая де Толли, который узнал об этом случайно. Забегая чуть вперед, скажем, что, тем не менее, русская армия спустя неделю все же добралась до Дрисского лагеря, где и соединились, наконец, все корпуса. И в Дрисском лагере Александр I встретился с генерал-адъютантом Балашовым, вернувшимся, наконец, от Наполеона и известившим о провале своей миссии. Выбравшись из Вильны 14 июня, Балашов был принят Наполеоном спустя только 5 дней. По иронии судьбы, принят именно в том же самом Вильно. Сначала Балашов оказался в расположении Мюрата, был задержан, переправлен в штаб Даву, уже оттуда направлен в ставку французского императора. Утром 19 июня Балашов получил аудиенцию у Наполеона. Аудиенция проходила в том же самом губернаторском дворце и в том же кабинете с окнами в сад и на Доминиканское аббатство, в котором за 5 дней до этого Балашов получал задание от Александра I. Разговор бывшего министра полиции с Наполеоном хорошо известен в истории, благодаря воспоминаниям самого Балашова. Вопрос лишь в том, сколь правдивы эти воспоминания. Евгений Викторович Тарли считал их совершенным вымыслом ловкого и умного интригана, каковым был генерал Балашов. Впрочем, кое-что в этой встрече известно и из французских источников, ну, например, из мемуаров Сегюра или Калинкура. Об остроумии русского посланника, а равно и о его дерзких ответах императору ни Сегюр, ни Калинкур, никто иной из французов не упоминают, но разговор был, и разговор был отнюдь не короткий. Наполеон готов был на переговоры, но только с позиции победителя. Наполеон был готов на переговоры, но ни о каком отводе великой армии за Неман не могло быть и речи. Наполеон указал Балашову, что фактически русские уже проиграли войну. Позиции его были таковы. Во-первых, отсутствие плана военных действий. Собственно, план как бы и есть, вот именно что как бы. Тот, что сочинен был бароном фон Пфулем, но ведь однако же никто его всерьез не воспринимает. И кроме того, даже если этот план существует, то он существует, так сказать, на уровне идеи. Он лишен детальной проработки, а вот отсюда как раз и неразбериха в войсках. Прав был Наполеон. Во-вторых, цитата. «Никогда ни одна из ваших войн не начиналась подобными беспорядками», вот так заявил Наполеон. и тоже был прав. Ведение современной войны без единого центра оперативного управления, каковым является главный штаб, невозможно ни в теории, ни тем более на практике. Движение частей беспорядочны и хаотичны. Контактов между командирами нет, и, следовательно, нет общего видения картины старшими офицерами, как нет этого видения, кстати, и высшим командованием. Наполеон обратил внимание, к сожалению, вполне справедливо, что даже эвакуация Вильна не удалась русским, то есть ее, эту эвакуацию, не провели на должном уровне. Хотя, как заметил Наполеон, он не спешил, и он дал Александру добрых 4 дня. И тем не менее брошены магазины, госпитали, обозы, часть артиллерии. Факт дезорганизации, переходящий в хаос, несомненен. И он в условиях боевых действий, этот хаос, будет только нарастать. Наполеон посмеялся над формой управления русской армией. «Как можно советом управлять военными действиями?» — сказал он. «Между тем, как Армсфельд предлагает, Бенниксен рассматривает, Барклай обсуждает, а Пфуль сопротивляется, и все вместе они ничего не делают и теряют время». Вот если бы Наполеон знал подлинное положение вещей, если бы он знал, оно было еще хуже. Никто ни с кем не советовался, но все отдавали приказы, ставя командиров корпусов и дивизий в совершенно безвыходное положение. Впрочем, если судить по воспоминаниям участников Отечественной войны, русские командиры, противоречащие друг другу приказы, быстро приучились только, так сказать, принимать к сведению. А действовали они лишь полагаясь на собственную интуицию и опыт, ну и на данные собственных разведчиков. Теперь в-третьих. Наполеон обвинил русских генералов в элементарной трусости. «Неужели вам не стыдно?» — говорил он. «Ведь никогда неприятель со времен Петра I не вторгался в ваши пределы, а между тем я уже в Вильно, я без боя овладел целой провинцией. Даже из уважения к вашему государю вы должны были защищаться». Ну, постепенно тут император Франции перешел на крик, а этот крик выдавал подлинную с его стороны причину таковых обвинений. И тут, заметим, Наполеон, конечно, лукавил. Лукавил. Ему очень не хотелось углубляться внутрь России, ему очень не хотелось растягивать коммуникации, ему не хотелось двигаться куда-то в неизвестных или малоисследованных направлениях. Ему хотелось как можно быстрее дать генеральное сражение, в исходе которого он был уверен. К сожалению, для Наполеона в том, каков был бы исход подобного сражения, были уверены и все русские генералы. И такие профессионалы, как Барклай, Бенниксен, Докторов или Шувалов, и такие дилетанты, как Волконский, вкупе со всеми офицерами свиты. Пусть и в состоянии дезорганизованном, но, повинуясь инстинкту, русские генералы пытались избегнуть лобового столкновения с французской армией, уверенные, что время, оно неизбежно изменит положение вещей. И Наполеон догадывался, что время может изменить положение вещей. И Наполеон был раздражен тем, что противник от него ускользает, отрывается и избавляется постепенно от шока первого дня. В тот день, когда Балашов имел аудиенцию у Наполеона, генерал Бенниксен совокупно с генералом Вольцогеном, полковником-инженером Мишо и принцами Августом и Георгием Ольденбургским проводил дополнительный осмотр Дрисского лагеря, куда уже стекались корпуса Первой Западной армии. Шла война. Она уже шла. И значит, шла речь о судьбе и армии, и России. Ну и надо сказать, что речь шла и о собственной судьбе. Поэтому Бенниксен на этот раз отбросил дипломатию, тем более, что его позиция имела поддержку всех участников реконсценировки. Без каких-либо уверток Леонтий Леонтьевич заявил, что Дрисский лагерь для обороны непригоден, и это был чудовищный удар по психике и самолюбию Александра I. Он, однако, согласился с тем, что пока что-либо изменять не следует. Пусть корпуса ускоренно движутся к Дриссе. В записке Барклаю император подтвердил свое желание сконцентрировать армию в Дрисском лагере и в нем преградить дорогу французам. Барклай 25 июня отвечал императору: «Я не понимаю, что мы будем делать с целой нашей армией в Дрисском укрепленном лагере. После столь торопливого отступления мы потеряли неприятеля совершенно из вида и, будучи заключены в этом лагере, будем принуждены ожидать его со всех сторон». А далее Барклай указал, что потерян не только неприятель. Неприятель-то, конечно, найдется, но и многочисленные обозы с продовольствием, и даже с боеприпасами. Барклай подчеркивал, что организовать быстро подвоз новых ресурсов к Дриссе не представляется возможным. Но прежде всего Барклай обращал внимание на реальность полной блокады Дрисского лагеря противником. И никаких пояснений Барклай от Александра, тем не менее, не получил. К вечеру 26 июня все части Первой Западной армии стянулись в лагерь на реке Дрисса. С одной стороны, все радовались, как не готовились к войне, но она, как всегда, застала врасплох, а это обернулось неприятностями, почти обернулось катастрофой, но все-таки катастрофы пока удалось избежать. Если не считать материальной части, то войска отошли к Даугаве без сколь-либо ощутимых потерь. Правда, оставался вопрос, отчего бы не сделать было все это заранее, то есть заранее не привести армию к Дриссе. Но теперь была другая проблема. Даже для совсем молодых офицеров была понятна ущербность позиции, на которой сконцентрировалась главная русская армия. Между тем, 27 июня появились на горизонте и первые разъезды французов. К вечеру, правда, на достаточном расстоянии, ну, примерно маршевый переход, они расположились широкой дугой. Авангарды корпусов Мюрата, Нея, Удино, ну и конный корпус Монбрюни и Нансути. Известно, что Наполеон был доволен. Он долго не верил, вот теперь он убедился, и он был доволен складывающейся ситуацией, он был уверен в том, что русские не оставят лагеря, и, следовательно, генеральное сражение становится неизбежно, а русских Наполеон считал опасными противниками. И потому считал, что необходимо подготовиться к сражению, необходимо подтянуть все части, разбросанные едва ли не по всей Литве. Но уж после этого надо будет тщательно определиться со стратегией битвы. Битвы, которой, император французов был в этом уверен, суждено было поставить точку и в войне, и в русском строптивом великодержавии. Стояли удивительно ясные солнечные дни. И это создавало картину едва ли не идиллическую. Войска находились на большом друг от друга расстоянии, разъезды не вступали в схватку. В полках и на русской, и на французской стороне проходили смотры. Постоянно звучали бравурные марши. И все напоминало не столько войну, сколько маневры. А между тем это была именно война. Причем в этой войне наступил критический момент. Утром 29 июня Александр I собрал военный совет. На этом военном совете присутствовали князь Волконский, граф Аракчеев, принц Георгий Ольденбургский, генералы Барклай де Толли и Вольцоген и полковник-инженер Мишо. Это был поистине исторический военный совет.